смысл любимый, нас осеняющий тобой, твоей живой незаменимой, непостижимой красотой. Ты отдавал нам ласку света, дарил сокровища свои. Меня сближал ты с ней бессмертным багряным гением любви. Осенний лист, постой, не падай, осенний лист, ты так лучист, еще побудь со мною рядом, не угасай, осенний лист. Один стою под звонкой кроны, но это все теперь во сне. Ты помнишь лист двоих влюбленных, мы были с ней наедине. Ты мне молчанием отвечаешь, как отблеск родины моей, живая ласточка печали, письмо моих сожженных дней. Осенний лист, постой, не падай, осенний лист, ты так лучист, еще побудь со мною рядом, не угасай, осенний лист. Yeah.